я подняла сиденье дивана. В отделениях для белья лежали одеяло и две подушки в голубых наволочках. Столик, стоявший между окнами, по-видимому, использовался в качестве письменного. Я подошла поближе и осмотрела его. Телефон, держатель для ручек, утыканный ручками, отрывной блокнот с голубыми листами, блюдечко со скрепками и марками. Я решила оставить комод и гардероб на потом и занялась книжным шкафом. Здесь я обнаружила несколько триллеров, а также довольно странную подборку литературы. Руководство по способности вызывать зрительные образы, две книжки по астрологии, книгу под названием «Кельтские символы» с черной спиралеобразной загогулиной на обложке. Большую часть места в шкафу занимали журналы «Космо», «Вог» и «Инстайл». Интересно, что Хайди сложила их в алфавитном порядке, как бы создала небольшую справочную библиотеку. На книжном шкафу стоял радиоприемник со встроенным проигрывателем компакт-дисков. Лежала стопка дисков. Среди них были и вполне ожидаемые Faith Hill, Destiny's Child, NSYNC и Madonna. И довольно неожиданно для девушки 6 дисков с джазовыми композициями. Я вспомнила, что вчера ее радиоприемник был настроен на волну джазовой станции. Дженнис тоже упоминала, что в последнее время Хайди почему-то заинтересовалась джазом. Здесь же на шкафу стояли две фотографии Хайди в дешевых латунных рамках. На одной она была сфотографирована с какой-то девушкой на палубе Circle Line, катера, который курсирует вокруг Манхэттена. Судя по одежде, снимок был сделан летом. Волосы Хайди доходили лишь до плеч. По-видимому, она сфотографировалась в конце прошлого лета, вскоре после приезда в Нью-Йорк. На другой фотографии Хайди стояла перед густой рощицей, вероятно, где-то в сельской местности, а может быть и в Центральном парке. Эта фотография была более поздней. Скорее всего, она сделана несколько месяцев назад. Волосы у Хайди здесь уже длинные. На этой фотографии она в джинсах и объемном желтом свитере с воротником под горло. Так обычно одеваются в конце зимы или начале весны. Хайди выглядела весьма игриво. Она наклонилась вперед, прогнувшись в талии, прикусила нижнюю губу и обеими руками оттягивала вниз край свитера. До сих пор, осматривая вещи Хайди, я ухитрялась держать чувства в узде. Но когда я открыла сосновый гардероб, меня охватила острая тоска. Возможно, причина была в том, что все вещи были очень аккуратно развешаны и будто ждали, когда их снова наденут. А может, в том, что их было очень мало. В шкафу висели красная парка, длинное черное шерстяное пальто, желтая ветровка, несколько платьев, одно из них летнее, с открытой спинкой и воротником-хомутиком, выглядела на вешалке как-то нелепо, и 4-5 пар брюк. Внизу стояло несколько пар обуви. Одно из двух. Или, собираясь в Нью-Йорк, Хайди не захотела набирать с собой лишних вещей, или у нее просто ничего не было. Верхнюю полку гардероба занимали несколько плюшевых мишек и поднос с бижутерией. В основном там были серьги. Среди них я заметила те, о которых говорила Дженнис. Взяв серьги в руки, я увидела, что на одной не хватает жемчужины. Содержимое комода было столь же скудным. Штук 8-9 футболок и тонких безрукавок, 3 свитера, несколько топов с воротником-хомутиком и открытой спиной, трусы, бюстгальтеры. Все это было засунуто кое-как, наверное, потому что в ящиках рылись полицейские. В нижнем ящике мне встретились джинсы. Кажется, те самые, в которых Хайди была сфотографирована на фоне деревьев. Но желтый свитер мне нигде не попадался. Удивляться, наверное, не стоило. Судя по тому, что свитер был Хайди очень велик, он был с чужого плеча. Уж не позаимствовала ли она его у фотографа, на которого так игриво поглядывала? Я снова открыла верхний ящик и сунула руку в самый низ, под кучу одежды. Под футболками обнаружилась прямоугольная бирюзовая коробочка. Я осторожно открыла. Внутри оказалась пара сережек-гвоздиков с бриллиантами, примерно по 3/4 карата каждый, и золотой браслет с 6 бриллиантами. Вот это да! Серьги и браслет вместе стоят, наверное, 10 000. Хайди явно не могла купить их сама. Вероятнее всего, это был подарок мужчины, которому некуда девать деньги. Напрашивался вопрос, был ли это подарок бывшего любовника или нового, того самого таинственного мужчины. Я еще открыла ящики. Под джинсами нащупала еще одну коробочку, больше и длиннее, чем первая. Я вытащила ее, и это оказалась упаковка ультратонких презервативов. Когда я засовывала ее обратно, у меня за спиной послышался какой-то шорох. Я вздрогнула, резко обернулась и увидела Карлоту. «Господи, Карлота, меня чуть кондрашка не хватило!» «Ой, мисс Бейли, простите, я не хотела вас пугать!» «Но мисс Джонс просила вас срочно подняться к ней. Понимаете, детектив, он звонил, что едет сюда!» «Черт!» — буркнула я. «Давно он звонил?» «Только что!» «Ладно, я сейчас приду!» Прикинув, что у меня еще есть немного времени, я решила записать кое-что в блокнот. Уже собираясь выключить свет в крохотной кухоньке, я вдруг вспомнила некую хитрость, которой меня научил один коп. Я открыла морозильное отделение холодильника. Здесь, в гордом одиночестве, лежала на боку нераспечатанная бутылка водки. Если сама Хайди не пила, значит, она принимала у себя кого-то, кто пьет водку. Кто да это мог быть? Джефф, насколько мне помнится, пил пиво и бурбон, как и подобает настоящему южанину. Не заглядывал ли таинственный любитель водки к Хайди в этот уикенд? Знал ли он, что Хайди стало плохо? Не он ли каким-то образом довел ее до такого состояния? Кэт я нашла в гостиной. Она пила чай со льдом. Я запыхалась от того, что поднималась по лестнице, перескакивая через ступеньку. «Что происходит? Зачем детектив едет сюда?» — спросила я. Кэт переключила внимание на меня. «Точно не знаю. Он только позвонил и сказал, что ему нужно приехать. У него возникли ко мне еще какие-то вопросы. Наверное, вскрытие что-то показало. Как ты думаешь, мне стоит смыться?» «Нет, Бейли, только не уезжай. Я не хочу оставаться с ним наедине. Кроме того, разве тебе не интересно посмотреть, в чем он придет? Небось, он наденет слаксы от Хагара или еще что-нибудь в таком же духе? А тебе не кажется, что Джеффу тоже следует присутствовать? А как насчет адвоката? Ты поставила адвоката в известность? Может, пора его подключить?» «Да, Я вчера с ним разговаривала. И он сказал, что пока мне лучше общаться с полицейскими самостоятельно.